Искал для души счастье в красках зорниц, в полуночной тиши, в щебетании птиц. Но томясь и грустя, убеждался в одном, убеждался в одном. Без Христа, жизнь мертва и пуста. Если я без Христа, жизнь одна суета. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. Я искал для души наслаждение во зле, удовольствие в лжи, света в сумрачной мгле. Но томясь и грустя, убеждался в одном. Убеждался в одном. Без Христа, жизнь мертва и пуста. Если я без Христа, жизнь одна суета. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. Искал я Христа, но нашел меня Он, и открыл я уста, я прощен и спасен. И опять убеждаюсь в одном. Без Христа, жизнь мертва и пуста. Если я без Христа, жизнь одна суета. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом. И все счастье лишь в том, чтобы быть со Христом.